Пышка и Корнюде, хотя сидели около самой дверцы, вылезли последними, величавые и надменные в присутствии врага. Толстуха старалась овладеть собой, быть спокойной. Демократ, слегка дрожащей рукой, трагически теребил свою длинную рыжеватую бороду. Они хотели сохранить достоинство, понимая, что при подобных встречах каждый является отчасти представителем своей страны и одинаково возмущенный угодливостью своих спутников. Она старалась показать себя более гордой, чем ее соседки, порядочные женщины, тогда как Корнюде, воображая, будто он должен подавать пример, по-прежнему всем своим видом подчеркивал взятую на себя миссию сопротивления, начатую им с перекапывания дорог. Вошли в просторную кухню гостиницы, и немец велел предъявить проходные свидетельства, подписанные главнокомандующим, где были перечислены имена, приметы и род занятий каждого пассажира. Он долго рассматривал всех, сличая с данными в пропуске описаниями. Затем грубо сказал «Хорошо!» и исчез. Тогда вздохнули свободнее. Были все еще голодны, заказали ужин. Он мог быть готов только через полчаса, и пока две служанки возились на кухне, все отправились осматривать комнаты. Они находились в длинном коридоре, оканчивавшемся стеклянной дверью с красноречивым номером. Когда, наконец, собирались сесть за стол, появился сам хозяин гостиницы. Это был толстяк, страдавший астмой, в прошлом лошадиный барышник, постоянно свистевший, хрипевший, свечно клокотавший в горле мокроты. Отец наделил его фамилией Фоланви, что означало «страстное желание». Он сказал: «Кто из вас Элизабет Руссе?» Пышка вздрогнула и обернулась. «Это я». «Мадемуазель, прусский офицер желает немедленно говорить с вами». «Со мною?» «Да, если только вы, мадемуазель Элизабет Руссе». Она смутилась, подумала минуту и затем решительно заявила: «Может быть, только я не пойду». Вокруг нее засуетились. Каждый высказывал свои предположения, доискиваясь причины этого приказания. Граф подошел к ней. «Напрасно, мадам. Ваш отказ может поставить в очень затруднительное положение не только вас, но и всех ваших спутников. Никогда не надо противиться людям сильнее нас. Этот шаг, конечно, не представляет никакой опасности. Это, без сомнения, для соблюдения каких-нибудь забытых формальностей». Все присоединились к нему. Ее просили, увещевали, умоляли и, в конце концов, убедили, ибо все боялись осложнений, которые могли произойти от ее опрометчивого решения. Она сказала, наконец: «Не будь вас, я бы ни за что этого не сделала». Графиня взяла ее за руку. «И мы вам за это очень благодарны». Она вышла. Ее ждали, чтобы сесть за стол. Каждый жалел, что потребовали не его вместо этой необузданной вспыльчивой девушки, и заранее сочинял любезные плоские фразы на случай, если и его позовут, но через 10 минут появилась Пышка, задыхаясь, вся красная и взбешенная. Она бормотала: «О, негодяй, негодяй!» Все бросились к ней с расспросами, но она ничего не сказала, а так как граф настаивал, то она ответила с большим достоинством: «Нет, это вас не касается, я не могу сказать». Тогда уселись вокруг высокой суповой миски, откуда шел запах капусты. Несмотря на этот переполох, ужин был веселый. Сидр был хорош, и супруги Луазо, а также монахини, пили его из экономии. Другие спросили вина. Корнюде потребовал пива. У него была особенная манера откупоривать бутылку, заставлять жидкость пениться, рассматривать ее, наклоняя стакан, который он поднимал, а потом разглядывать на свет, чтобы лучше определить цвет. Когда он пил, его большая борода, сохранившая окраску любимого напитка, казалось, вздрагивала от нежности. Он искоса посматривал на пивную кружку, не теряя ее из виду ни на минуту, и, казалось, выполнял свое единственное назначение. Можно сказать, что в его душе сближались и сочетались две великие страсти, поглощавшие всю его жизнь – пиво любимой марки и революция, и он, безусловно, не мог смаковать одного, не мечтая о другой. Супруги Фоланви обедали на другом конце стола. Он, хрипя, как лопнувший локомотив, не мог говорить во время еды, так клокотало у него в груди. Зато его жена трещала без умолку. Она описывала свои впечатления, связанные с приходом пруссаков, рассказывала о том, что они делали, что говорили, проклиная их прежде всего за то, что они стоили ей денег, а затем потому, что у нее два сына служили в армии. Она обращалась преимущественно к графине, польщенной тем, что говорит с такой знатной дамой. Затем она, понизив голос, коснулась щекотливых вопросов, и муж время от времени прерывал ее. «Лучше бы ты, моя сударыня, помолчала». Но она не обращала на него никакого внимания и продолжала. «Да, сударыня, эти люди только и делают, что едят картошку и свинину. Свинину и картошку. Напрасно думают, что они чистоплотны. Они пакостят повсюду, извините за выражение. Если бы вы только видели, как они упражняются целыми часами по целым дням, они все там в поле и вперед пойдут, и назад, и так повернутся, и этак. Лучше бы они так пахали землю или мастили дороги в своей стране. Нет, сударыня, от этих военных никому нет никакой пользы. Неужели народ должен кормить их, чтобы они учились убивать? Правда, я необразованная старуха, но видя, как они портят себе кровь с утра до вечера, топчась на одном месте, я думаю, ведь есть люди, которые делают столько открытий, чтобы быть полезными. Неужели же нужно, чтобы другие так мучили себя, чтобы стать вредными? В самом деле, разве не чудовищно убивать людей, кто бы они ни были? Пруссаки, англичане, поляки или же французы? Если мстят кому-нибудь за обиду, то это дурно, за это осуждают. Но когда наших парней истребляют, стреляя в них из ружей, как в дичь, то это хорошо, за это дают ордена тому, кто больше убьет. Нет, как хотите, я этого никогда не пойму». Корнюде заговорил. «Война – варварство, когда нападают на мирного соседа. Она – священный долг, когда защищают отечество». Старуха опустила голову. «Да, когда защищают, это другое дело, но не лучше ли было бы перебить всех королей, которые затевают это для своего удовольствия?» Глаза Корнюде загорелись. «Браво, гражданка!» — сказал он. Карелло Мадон задумался, хотя он был фанатическим поклонником знаменитых полководцев, но здравый смысл этой крестьянки заставил его подумать о массе богатств, которые доставили бы стране все эти незанятые и потому разорительные руки — все эти непроизводительные силы, если бы их употребить на большие промышленные работы, для окончания которых понадобились бы века. Между тем Луазо, встав из-за стола, начал тихо разговаривать с хозяином гостиницы. Толстяк смеялся, кашлял, харкал, его огромный живот прыгал от удовольствия, которое ему доставляли шутки соседа, и он купил у Луазо 6 бочонков бордо к весне, когда пруссаки должны были уйти.